от села, как его, Воскресенского. Как его тоже писать? Невозмутимо спрашивает Варвара Михайловна. Он смотрит на нее. Она не поднимает глаз от машинки. «Нет», — нарочно помедленный, с угрожающей расстановочкой отвечает Родион. «Нет, дорогой товарищ, слов, как его, писать не следует». И он круто меняет тон, продолжая важную диктовку. «Отчаливая от села Воскресенского на флагманское судно произошло нападение кучки неприятелей с берега». Варвара Михайловна перестает трещать на Ундервуде и улыбается. «Вы что?» «Так нельзя сказать, товарищ Чорбов». «Как?» «Нельзя сказать. Отчаливая на судно произошло нападение». «Пишите, как вам говорят!» — кричит он изо всей силы. «Я знаю, что вы образованнее меня. Сейчас мне не время брать уроки». Она пишет дальше, не произнося ни звука, пишет день-другой, как заводской раскрашенный автомат, не замечая Родиона, совершенно не замечая его, так что это становится даже оскорбительно. И потом, черт побери, через 2 дня Родион обнаруживает, что все бумаги, продиктованные им, имеют едва уловимое исправление, хотя точно выражают его мысль. Нет, это уже невыносимо, это перешло всякие границы, это... «Послушайте, вы», — сжав зубы, цедит Родион, — «как его... Вы это бросьте!» «Что?» «Делать все по-своему!» У Варвары Михайловны страшно перепуганный вид. Просто никогда нельзя было поверить, что она так испугается. «Я что-нибудь напутала?» «Нет. У вас получается не теми словами, в другом порядке. Не так, как говорил я». «Лучше или хуже?» Варвара Михайловна испугана, это бросается в глаза и неприятно. Ведь человек не совершил ничего предосудительного. За что же с него взыскивать? Но Родиона не обманешь. Он прекрасно подметил за испугом ту самую улыбочку превосходства, которая возмущает и отталкивает его. «Может, и лучше», — язвительно говорит он. «Но зачем вы себя затрудняете?» «Ага, он попал в цель». Варвара Михайловна видит, что ее коварство позорно разоблачено, и она переходит на откровенность. Она чуть-чуть приближает свое лицо к Родиону, давая понять, что при желании они могут быть друзьями, и открыто, без утайки и хитрости, смеется. «Милый товарищ Чорбов, ведь для меня не составляют никакого труда эти маленькие исправления. Я делаю их обычно во время диктовки». Ну да, он так и знал, что она не упустит случая порисоваться перед ним своими талантами, чтобы больнее унизить его, чтобы еще раз подчеркнуть свое превосходство. «Я вам уже говорил, чтобы вы придержали образованность при себе, а если она не дает вам покоя, то...» Родион вне себя, он взбешен. Нужно, наконец, поставить эту барышню на место, заявив ей, что от комиссара ничего не скроется, что ему все известно. И он, задыхаясь, продолжает. «То вы можете, как его, давать уроки по грамматике помощнику каптенармуса Чупрыкову по вечерам на корме». Тогда Варвара Михайловна оглушает Родиона взрывом хохота, так что он на секунду стоит в растерянности. Что с ней? В уме ли она? Может быть, она предполагает, что комиссару флагманского судна неприятны ее глупые встречи с Чупрыковым? Подумаешь, очень ему нужен Чупрыков. Впрочем, приглядеть за ним не мешает. Что-то он чересчур расторопен и угодлив. Но где слыхал Родион этот грудной глубокий смех? Когда видел точь-в-точь такие же сверкающие полосы зубов? Черт знает, что за дрянь лезет в голову. В то время как с минуты на минуту должны наступить события решающие, громадные и удивительные. Родион без сомнений с легкостью выкинул бы все это из головы, если бы не случай около нефтянки, всполошивший его и сделавший назойливые воспоминания близким и плотски живым. Нефтянку встретили неожиданно. Странно, что она уцелела на пути отступления белых армий, что ее не сожгли рыскавшие повсюду шайки зеленых. Она стояла одиноко в дикой местности, но причалы и якоря были в порядке, как будто люди бросили баржу на часок и вот-вот должны были вернуться. К нефтянке